«Энда, не ожидала от вас», — вздохнула Анастасия. «Не знаю, от кого узнали о моей боли», — она дотронулась до левой стороны груди, где расположено сердце, но зря об этом завели разговор. «Как игрок вы очень хороши, но это ваша комбинация», — покачала головой и поморщилась, вызывает негодование. И ведь она не врет, сдерживает себя от того, чтобы не сказать более резкие слова. «Энда, разговор складывается не так, как ожидал. Есть в этом моя вина. Надо как-то сидящей напротив даме все объяснить. Вот только, она не собирается слушать, выводы уже какие-то сделала. Но, самое главное, ее задело. Получается, я не так уж и не прав. Хм, простите, если чем-то обидел, медленно говорю, кроме вашей фамилии, имени и что неплохо играете в шахматы мне ничего не известно. Но моя подруга действительно на вас похожа, но давать ей надежду не захотел. Думал, вы меня поймете и войдете в положение. Разумеется, если у вашей родни не пропадали дети, то прошу меня простить. Сергей, не давите на больную мозоль. Еще несколько слов и попрошу позвать клановых дознавателей. Или думаете, что вы один такой умный? Знаете, сколько аферистов приводило ко мне детей, им меняли внешность, подделывали ауры, заставляли заучивать некие вещи, чтобы потом выдать их за воспоминания. Мне надоело. Поиски прекратила, а то, что съедает меня изнутри, останется навсегда, как и та боль. Она порывисто встала со своего места. Прошу больше меня не беспокоить. Хм, неужели Лена окажется такой же вспыльчивой, когда станет старше? Спокойно сказал я и сделал небольшой глоток. Ее привели в милицию, когда ей было 3-4 года, так возраст оценили. Вроде бы родных искали, запросы отправляли, но никого не нашли. Кстати, не факт, что и розыск-то осуществлялся, девушка это знает по словам воспитателей детского дома, куда ее определили. Конечно, такие случаи происходят редко, но они случаются, такие истории, как у моей подруги, она слышала и сталкивалась. Ну, так рассказывала. Поэтому, если вы кого-то из близких потеряли, еще не факт, что Лена имеет к вам отношение. Из-за этого и попросил деактивировать брошь, создающую искажение вашей ауры. Вижу, что артефакт лечебный и без него вам нельзя долго находиться, но на десяток секунд могли бы снять. Вот как, прошептала Анастасия, покачнулась и поспешно села. Весь ее боевой настрой улетучился, в глазах появилась надежда, да такая, что мне стало не по себе. Похоже, она действительно кого-то разыскивала, а значит, Лена может оказаться именно той, кто потерялся. Пока рано говорить, как такое возможно и из-за чего произошло. 3-4 года, произнесла дама и посмотрела на меня. Сергей, это действительно так? Вы меня не обманываете? Не знаю, чего вы напридумывали, но не вижу смысла врать, пожал плечами, подумал и добавил. Если честно, то кроме вашей фамилии и имени и не знаю, кто вы такая. Что там про девочку? Ей не могло на тот момент исполниться 2,5 годика. Гм, простите, но этого знать не могу, развел руки в стороны. Знаю одно, она пыталась искать родных, но результат оказался отрицательным. Милиция не смогла помочь, а, насколько понял, клановые дознаватели ее делом не заинтересовались. Даже так, прищурилась женщина, а в ее глазах на мгновение мелькнула злость. Хм, если вдруг окажется, что Лена ей родственница, то кому-то точно не поздоровится. А еще как-то неспокойно себя почувствовал. Не совершаю ли ошибку и не заберет ли у меня подругу госпожа Саринских? Украшения и одежда у нее стоят недешево, персональный шофер, лимузин. Готов поспорить, что она из какого-то сильно клана. Вот только, что делала во дворце спортивной молодежи. Хотя, нет, вопрос неправильно поставил. Почему она пришла именно к нам? Других мест что ли не нашла? Тот же шахматный клуб Акимова ей больше подходит. Или это из-за турнира? Так и он не такой уж рейтинговый. Анастасия, так вы готовы снять защиту с броши? Спросил я и посмотрел на часы. Очередной тур начнется через 2 минуты. Мы с вами уже опаздываем. Сергей, давайте не спешить, задумчиво ответила моя собеседница, увидев мое недоумение, пояснила. Я не про шахматы. Прошу, дайте мне данные вашей подруги, про нее сама разузнаю, а потом вас найду. Обещаю, девушку не побеспокою, пока мы не переговорим. Она твердо посмотрела мне в глаза. Значит, она может оказаться вашей родственницей, озвучил я вывод, к которому давно пришел. Вероятность такая имеется, подтвердила Саринских, при этом как-то нервно дернувшись. Сижу и размышляю, давать Анастасии данные Лены или этого делать не стоит. Как бы неправильно, без ведома подруги такие вещи делать. С другой стороны, она сама родню искала, хотела знать, что с ней произошло и почему оказалась брошенной. Куда только не обращалась, все в подробностях описывала. Да и в этом мире еще не слишком заботится о сохранении личных данных. Правда, мошеннические схемы существуют, но у Лены брать особо нечего, как и у меня. Кредиты тот никто не даст, для этого личное присутствие обязательно. Хорошо, принял я решение, взял салфетку, вытащил из кармана ручку и написал данные Сироткиной. Тут основные сведения, адрес детского дома мне неизвестен, как и точная дата, когда девочку привела в милицию какая-то женщина. Мне кажется, что быстрее и легче сравнить ваши ауры или сделать анализ крови. Наверное, но сейчас не готово, покачала головой моя собеседница. Это такое известие, которое шокировало. Боюсь, что надежда вновь окажется ложью. Точнее, в этом почти уверена и от этого так больно, она закусила губу. «Понимаю, вы боитесь», – кивнул я. «Именно поэтому Леня ничего о своих подозрениях не сказал. Разочарование выбивает из колеи, вновь негативные воспоминания возникают и пережить их непросто. Сергей, выступайте, скажите моему водителю, чтобы отвез вас во дворец спорта, а потом за мной вернулся», – произнесла Саринских. «А как же очередной тур? Пропустите, мне сейчас не до игры», – отрицательно покачала та головой. Какой смысл сидеть за доской и не видеть фигур? Перед соперником неудобно, но это выше моих сил. Если можно, извинитесь за меня перед игроком, с которым должна была играть. Обязательно, заверил я Анастасию и поднялся. Господин Горцев, еще минутку вашего внимания от него, остановила меня женщина. Слушаю, коротко сказал ей, чтобы не узнала, но сначала вас найду. Обсудим, как дальше поступать, сказала Саринских, в интонациях которой отчетливо уловил растерянность. Что-то она себе надумала, но выяснять не стал, времени действительно нет, опять у меня лимит времени на игру окажется меньше соперника. Еще и Лена наверняка волнуется. Шофер госпожи Саринских меня без единого вопроса отвез ко дворцу спорта. Я извинился перед соперником, молодым парнем лет 15 в больших очках, за опоздание и кивнул Ленке, показавшей мне кулачок. Фора по времени моему визави не помогла, он почему-то пытался ходить быстро и допустил непростительные ошибки еще в дебюте. Честно говоря, партия оказалась скучной, не пришлось даже просчитывать комбинации, когда большое преимущество в качестве, то остается не зевнуть мат или не устроить пад. «Сдаюсь», — признал мой соперник и остановил часы. «Почему так торопился?» — поинтересовался я. «Чувствуется, что играть умеешь. Чтобы вы не использовали мое время для обдумывания позиции, тем самым у меня осталась фора по времени», – расстроенно ответил тот. «Зря, впредь играй в меру своих возможностей и не смотри на соперника, только на передвижение его фигур по доске», – дал ему совет и направился к судье, чтобы внесли в протокол мою победу. Господин Смирнов что-то подсчитывал на бумажном листе, мое появление встретил безразлично. Директор дворца спорта все же затаил обиду, что я соглашение заключил с обкомом комсомола, а не с ним. Ну, так бы дал нормальные условия, а не пытался загнать в кабалу. Сам виноват. Горцев выиграл, сказал я директору, выступающему на турнире в качестве судьи. Поздравляю, вяло ответил тот. По очкам тебя никому не догнать. Сан Саныч сыграл в ничью, только он мог тебя опередить, да и то теоретически. Спасибо, когда смогу получить денежный приз, поинтересовался я, прикинув, что деньги окажутся неплохим подспорьем. После подведения итога и оглашения победителя, невозмутимо ответил Смирнов. ГМ, пора уже тренеру заняться пополнением нашего бюджета. Точнее, Курзину необходимо отыскать магические шоу у аристократии, где неплохо платят, не то, что на официальных соревнованиях. Сергей, ты почему на игру опоздал? Перехватила меня Лена, когда я направлялся искать Александра Николаевича. Неожиданное дело образовалось, ответил подруге, а потом добавил, не переживай, оно ко мне никакого отношения не имеет. Возникла необходимость в одном разговоре, не ожидал, что он затянется. Точно ничего серьезного? Подозрительно спросила Сироткина. Не врешь, а зачем? Пожал плечами и поспешно перевел тему. Слушай, ты Курзина не видела? И где Жанна? Вы же с ней тусовались. Разошлись по разным углам зала, болели каждая за своего мужчину, взяв меня под локоть, шепнула Лена. И где они? Продолжил взглядом выискивать своего тренера или его пассию. Сбежали, хихикнула девушка. Представляешь, не ожидал от Корзина такой прыти. Он свою партию молниеносно выиграл, ты только пару ходов сделал, а Александр Николаевич ко мне подошел и просил передать, что тренировку перенес на завтра. Как так-то, возмутился я. Он свои обязанности перестал выполнять. Я над его заданиями корпел, комбинации придумывал, этюды почти все прорешил, а он, получается, с Жанной развлекается. Кто бы говорил, хмыкнула Сироткина. Или ты не рад, что у нас оказалось больше свободного времени? Как насчет того, чтобы сводить меня в театр или кино? Последний вариант предпочтительней, подумав, ответил Леня, обвел взглядом игроков, словно надеясь появлению Александра Николаевича. Увы, тренер и правда след простыл, даже остаточного от ауры не осталось. Повел подругу в тренировочный зал, лелея надежду, что Курзин учит Орлову какому-нибудь дебюту. К сожалению, там их также не обнаружил. Непривычно смотреть, как в холле кинотеатра не продают попкорна и другого перекуса, который популярен в моем прошлом мире. Мало того, билетерша строго следит, чтобы в зал не проносили еду. Даже плакат на стене об этом предупреждает, что с сеанса выгонит того, кто мешает просмотру своим громким чавканьем, смехом или распитием спиртного. «Хоть поцелуи разрешены», — буркнул я. «Что ты говоришь?» «Повтори», — не расслышала. Посмотрела на меня Лена. «Мы с ней сидим в кафе при кинотеатре, перед нами мороженое, посыпанное крошками шоколада. А еще мы заказали по стакану сока и паре булочек. На последних настояла Сироткина, объяснив, что мы их украдкой в зале съедим. Когда только об этом сказала, то я не понял, зачем так делать. Оказалось, что она, разбойница такая, уже так не раз и не два поступала. Сергей, ты не пойми неправильно, случается, что показывают, как герои обильно и вкусно едят, так у зрителей желудочный сок выделяется. Это меня Варвара научила», — дала пояснение Лена, при этом избегая встречаться со мной взглядом. «Вы с ней вдвоем ходили?» — как бы равнодушно уточнил я. «Ой, не бери билеты на последний ряд, там кино сложно смотреть», — попыталась перевести тему разговора. «Ну, тогда-то сделал вид, что не заметил ее возросшее беспокойство. Однако, сейчас пора к этому вопросу вернуться. И кто вас с Варей в кино сопровождал?» — спросил, когда до первого звонка, приглашающего зрителей занять места в зале, оставалось пара минут. «Никто», — поспешно, слишком поспешно ответила Лена, а потом добавила. «Ой, да не, помню уже, это было на первом курсе, а билеты на последний ряд брали?» Придвинулся ближе к ней. «Мороженое почти растаяло», — буркнула девушка. «И кто эти смертники?» — поинтересовался я. «Ты о чем?» «Ни о чем, а о ком?» — погрозил подруге пальцем. «Рассказывай, а то Варваре допрос устрою». «Ничего не было», — пожала плечиками Сироткина, подумала и добавила. «Говорю за себя, подруга могла влюбиться, но это ее дело, и она моего мнения не спрашивала. Точнее, не прислушивалась никогда, зато советов давать любительница. Но в кино ходили, на последнем ряду сидели, целовались. Нет, последнего не было. Точнее, меня попытался облапать парень с параллельного потока, но по рукам получил», — призналась девушка, подумала и добавила. «Это был второй поход в кино в такой компании. До этого, как и после, на последний ряд не соглашалась и сразу предупреждала, что целоваться не стану». Она вдруг резко покраснела, что-то вспомнила. «Ну, один парень, особо наглый и противный, на это заявил, что ему требуется кое-что другое, а не поцелуйчики. Мол, для этого он и согласился со своим другом, увивающимся в тот момент за Варей, пойти в кино», — сказала Лена и мечтательно улыбнулась. «Он не ожидал, что у меня сработает детдомовский синдром девочки, когда колено или мысок туфли сразу бьет в пах наглецу. Ох, он и верещал. Кстати, в кино мы тогда не попали, билеты пропали и пришлось деньги отдавать. После того случая, Варя меня на такие свои свидания больше не приглашала. И ты одна не ходила? Почему же?» Пожала плечиками Сироткина. «Ходила, по телевизору редко хорошие фильмы показывают. Только в одиночестве и выбирала место в зале с точки зрения не уединения, а откуда лучше видно. Поменять билеты или оставить?» Задумчиво спросил я. «На последний ряд взял», — понятливо покивала подруга, почему-то вновь покраснела и хихикнув заявила. «Оставь, такой опыт тоже интересен». Вот чертовка, еще и лукаво так улыбнулась, волосы за ушко отвела, а потом медленно мороженое с ложечки слезала. «И когда уже это кино начнется? Как тебе фильм?» — спросила меня Лена, когда мы покинули кинотеатр и направлялись домой. «Наверное, неплохой, надо на него еще разок сходить», — усмехнулся я, обнимая подругу. «А ты какого мнения? Может, в театр?» — предложила та. «Там тоже есть последний ряд, если только VIP-ложа», — усмехнулся я и добавил, «с обязательным условием, чтобы дверь изнутри запиралась. Но тогда и на один и тот же спектакль придется несколько раз ходить, и то не факт, что поймем, о чем он». «Ладно, Сергей, заканчивай придуриваться. На самом деле, нам с ней фильм не понравился, возможно, он и разошелся, но за действием на экране не следили. Кстати, кресла в зале жесткие, как в старом трамвае, зато они позволяют близко находиться от того, с кем пришел. Я бы сказал, что очень близко, с учетом того, что рядом с нами никого не было, а в зале, вернее, на последнем ряду царила темнота, то мы знатно оторвались. В кафе или дома поужинаем», — уточнил у подруги, подумал и добавил. «Как насчет того, чтобы забежать в магазин и купить пару бутылочек шампанского, а немного?» — задумалась Сироткина. «Не обязательно все бутылки открывать, одну оставим на завтра. Хотя, нет, лучше взять 4, на всякий случай. Прикинь, лежишь в постели, под тонким одеялком, меня обнимаешь и игристое потягиваешь. Змей-искуситель тебе прямым родственником не является?» Девушка толкнула меня своим плечиком. «Пойдем уже, чего остановился? Так тут развилка», — развел руками. «Направо пойдешь, в кафе упрешься. Налево отправишься, попадешь в магазин, который через час закроется. Нам туда», — сдерживая улыбку, сказала девушка. Кассирша продовольственного не смогла скрыть завистливого вздоха, когда мы совершили покупки. «Сумки с собой у нас не было, пришлось купить авоську, в которую сгрузили покупки. Кстати, очень интересный натюрморт мог бы получиться, запечатлей нас кто-то на холсте». Парень с девушкой идут обнявшись, а в авоське бутылки шампанского, мандарины и буханка черного хлеба. Уверен, большинство бы художнику не поверило, а некоторые пытались опознать в нас молодоженов. Вот только отсутствие обручальных колец их версию не поддержало. «И что в нашем районе делает такая тачка?» — озадаченно спросила Лена, когда мы вывернули с ней из переулка. «Машина недавней моей собеседницы, это сразу определил. Но вот есть ли она в салоне? Стекла тонированы, ауру находящихся в машине рассмотреть невозможно, стоит какая-то защита или работает артефакт, что более вероятно. Магический взгляд как бы скользит и не задерживается на лимузине. Попытаться посмотреть с помощью направленного заклинания? Так и поступил, а то не люблю неожиданности, а вдруг там пяток бойцов нас дожидаются. Такое маловероятно, но лучше подстраховываться, а самое правильное – наконец-то начать разбираться и усиливать магическую защиту. Давно пора иметь пяток заклинаний в спящем режиме, чтобы не задумываясь их использовать. Да и над обнаружением потенциальной угрозы пора задуматься, а не основываться на одной интуиции. «Добрый вечер», — вышел из лимузина шофер, который меня сегодня дважды уже возил. «Госпожа Сироткина, господин Горцев, моя хозяйка просит извинения за возможный срыв ваших планов, но она все обдумала и желает с Сергеем Максимовичем побеседовать. Велела передать, что готова вашу изначальную просьбу выполнить». «Сергей, что происходит?» — посмотрела на меня Лена. «Гарантировать ничего не могу, поэтому и объяснения откладываются», — ответил ей, а потом поспешно добавил. «Не переживай, ни тебе, ни мне угрозы нет. Иди домой, а я проеду с водителем и встречусь с его госпожой». «Простите, что перебиваю», — вмешался шофер и улыбнулся. «Думаю, вам следует отправиться вместе. Ужин в ресторане оплатит моя хозяйка, господин Горцев с ней побеседует в отдельном кабинете, а госпоже Сироткиной, если та не против, я составлю компанию и позабочусь о ее безопасности. Так получится удобнее для всех, даже в случае отрицательного результата. Хаем, ему все прекрасно известно, и, похоже, он придерживается моей точки зрения. Мало того, рад, что Анастасия вот-вот найдет свою потерянную родственницу. Дело в том, что от меня не укрылось, как водитель, когда мы подошли, мрачно на Лену и меня посмотрел. Подозреваю, он думал, что мы с девушкой аферисты. Однако, буквально с каждой секундой наш собеседник светлел лицом, а потом и вовсе стал приветлив. «Что делаем?» — посмотрела на меня Лена, а потом обратилась к шоферу. «Обратно-то нас привезете или придется ночью такси искать?» «Доставлю в целости и сохранности, не беспокойтесь», — склонил голову водитель. Госпожа Сыринских на этот счет выдала четкие инструкции. И все же, медлю с ответом. Осознаю, что за несколько часов госпоже Сыринских невозможно узнать прошлое и сделать какие-либо выводы в отношении Сироткиной. Получается, женщина изменила свой взгляд, либо у нее что-то случилось. Учитывая ее проблемы со здоровьем, то не исключаю того, что Анастасии, не знаю отчества, стало намного хуже. Прав ли? Время покажет, но ее состояние вызывало тревогу. Выйдя из строя артефакты, жизнь Анастасии оказалась бы точно недолгой. Или ошибаюсь, и когда госпожа Сыринских прикинула, сколько займет времени для подтверждения или опровержения моего рассказа, то сама задумала форсировать события. Хорошо, поехали, нет смысла откладывать, согласился я. Мы с Леной разместились на заднем комфортабельном сиденье, а Воська с нашими покупками отправилась в багажник. Лимузин мягко тронулся, и мы направились на встречу, которая способна поставить все с ног на голову, и от этого чуточку тревожно. Но, скрой я свои догадки, и не смог бы подруге в глаза смотреть, когда та разочарованно вздыхает, получая очередной отрицательный ответ о поиске своей родни. Глава 14. Неудачная встреча. Ресторан под громким названием «Царский» является одним из самых известных, дорогих, и в него простому смертному не попасть. В нем отдыхает элита города, главы кланов, высокопоставленные чинуши и приезжие иностранные гости. «Это зачем вы нас сюда привезли?» – задала Лена вопрос водителю, когда тот остановился возле входа. «Простите, но из машины не выйду. Не хочу позориться, когда нас на порог не пустит». «Не беспокойтесь, обслуживающий персонал предупрежден», спокойно ответил шофер. «Места зарезервированы, и вас пальцем никто не тронет. Поверьте, это одно из самых безопасных мест в Калинине. Пойдем, мы ничего не теряем», пожал пальчики Сироткиной. «Даже если и не пустит, то невелика беда, когда-нибудь с ноги эти двери откроем». «Сергей, постарайся недолго», вздохнула девушка. «Не могу обещать», чуть пожал плечами, подумал и добавил: «Ты не волнуйся, все хорошо. Хотя бы скажите, как к вам обращаться?» Девушка перевела взгляд на помощника или охранника госпожи Сыринских. «Виноват», покачал тот головой, упустил этот момент. «Позвольте представиться, Антон Геннадьевич Вольный, к вашим услугам. И, прошу, обращайтесь ко мне без официоза и, если можно, на «ты». Договорились», кивнул ему, а потом уточнил: «Нам свои имена называть нет необходимости». «Правильно, это точно», — хмыкнул Вольный. «Давайте все же поспешим, моя хозяйка наверняка заждалась». Лена заметно нервничает, вцепилась в мой локоть мертвой хваткой, но глаза в пол не опускает. Немного расслабилась, когда швейцар перед нами с поклоном распахнул двери, а в холле нас уже поджидало двое служащих ресторана. «Добрый вечер, рады вас видеть в нашем ресторане», — поприветствовала нас распорядительница зала, если верить надписи на ее бейджи. «Здравствуйте, надеюсь, у нас вам понравится, и вы хорошо отдохнете», с улыбкой сказала вторая, являющаяся старшей официанткой. Мы с Леной в ответ поздоровались, а к нам уже спешит гардеробщица, чтобы забрать верхнюю одежду. Все девицы стройны, приветливо улыбаются, словно встретили лучших друзей. Про дорогую обстановку и говорить нет смысла, как и нескольких охранников в черных костюмах, застывших у каждой двери, ведущей в другие помещения из холла. «Марина Семеновна», обратился наш сопровождающий к распорядительнице зала, «проводите господина Горцева к моей госпоже, а мы с Еленой Ивановной», он ободряюще кивнул Сироткиной, «подождем в зале. Надеюсь, столик нас ждет?» «Конечно, не извольте беспокоиться», ответила работница ресторана и посмотрела на меня. «Сергей Максимович, прошу вас, пойдемте со мной. ГМ, они плохо к нашей встрече подготовились, даже по имени отчеству обращаются, как к важным и постоянным гостям. Вот только тут я впервые, боюсь, даже стакан воды тот себе позволить не смогу, если только он не бесплатен. Впрочем, чтобы его попросить, требуется внутрь заведения попасть, а кто меня пустит? Не прошел бы фейс-контроль, столики все и всегда оказались бы заняты, да и не пошел бы сюда, как и в царский двор, в котором тоже побывал. Кстати, это заведение явно статуснее и более дорогое. Осталось еще еду отведать, но почему-то нет сомнений, что шеф-повар тут не подведет. «Господин Горцев, вас ожидают», остановилась моя сопровождающая у двери гостевого кабинета. «Благодарю, Марина Семеновна», кивнул работница заведения, а та нежным голосом уточнила: «Для вас просто Марина, обращайтесь на «ты», а еще я готова исполнить любое пожелание, Она кокетливо поправила прическу, которая и так идеальна. Честно говоря, немного опешил, не ожидал таких слов и намеков. Заведение даже чуть упало в моих глазах. Или распорядительница зала получила такие инструкции. Зачем? Попытка проверить меня на любвеобильность, перед тем, как встречусь с предполагаемой родственницей своей подруги. Бред. Скорее всего, работница заведения приглянулся, а еще ей любопытно, что тут делает с виду обычный парень, из чего к нему такое повышенное внимание. Марина, прости, меня ждут, отрицательно качнул головой, стукнул пару раз в двери, не дожидаясь приглашения, зашел в кабинет, мгновенно сообразил, что госпожа Сыринских тут не гостья. На стене пара картин, на каминной полке ее фотография с котом и собакой. У окна столик с шахматной доской, на которой расставлена какая-то позиция. За массивным письменным столом сидит Анастасия и на меня внимательно смотрит. Уж не ей ли или ее клану принадлежит это заведение? Спасибо, что приехал, встала из-за стола Анастасия. Антон тебя одного привез, он с Леной в зале ресторана, ответил женщине, которая заметно нервничает. «У вас что-то произошло?» Смогла отойти от шока и поразмышлять, сказала хозяйка кабинета и предложила. «Присядем», кивнула на два массивных кожаных кресла, стоящих рядом со столиком с шахматами. Женщина поглаживает пальчиками свою брошь артефакта и молчит, словно набирается храбрости. Удивительно, а ведь она до дрожи боится. Но чего, что окажусь прав в своих подозрениях или ошибся? «Сергей, ты же понимаешь, что я не всемогуща и за такое короткое время не могла ничего узнать о...» Она запнулась, но потом продолжила. «Твоей девушке, разумеется, готова снять брошь, но ты должен дать слово, что про уведенное никому не расскажешь. Конечно, тебе мало кто поверит, но лишние проблемы никому не нужны. Согласен, не совсем понимаю, о чем вы...» Чуть пожал плечами. «Или намекаете, что если выяснится ваша родственная связь с моей подругой, то мне потребуется молчать. Уж простите, но Лене честно все расскажу». «Нет, ты не понял», — покачала головой Анастасия. «Про мои личные проблемы, которые маскирует артефакт». «Без вопросов», — мгновенно согласился я. «Могу поклясться или подписать бумагу о неразглашении». «Достаточно твоего слова», — отмахнулась Саринских. «Ты говорил, что сумеешь определить по аурам, является ли Лена мне». Она опять запнулась, словно не может произнести какое-то слово. Пришлось самому продолжить. «Да, смогу уверенно заявить, родственницы вы друг другу или нет. Однако, порекомендовал бы провести дополнительные тесты, чтобы не верить только на слово. Насколько знаю, исследование на родство занимает какое-то время. Если экспрессы с погрешностью, то от 8 часов», подтвердила хозяйка кабинета. «Полноценный тест с гарантией и перепроверкой в другой лаборатории придется ждать порядка 10 дней. У меня нет столько времени. Может, вам с Леной познакомиться?» – предложил я. «Нет, сейчас сниму брошь, и ты дашь свое заключение. Уверена, ты не соврешь», – госпожа Сыринских вдруг извиняюще улыбнулась. «Должна извиниться, после разговора в кафе дала задание проверить тебя. Посчитала, что так получится быстрее понять, не желаете ли на горе заработать. Как уже говорила, таких много повидала. Денег не жалела, но становилось обидно. Кстати, характеристики на тебя неоднозначные. Уже обзавелся недругами, а у кого их нет?» Задал риторический вопрос, наблюдая, как хозяйка кабинета вновь начинает себя накручивать и оттягивает момент снятия броши. «Пора», — закусила губу женщина и накрыла брошь ладонью. «Я готов», — коротко ответил ей. Артефакт перестал работать и подпитывать ауру Сыринских, а ее магический источник стал выплескивать черноту вокруг женщины. «Надо торопиться. Лечебную брошь нельзя надолго снимать». Сразу несколько подготовленных заклинаний направил на владелицу кабинета, в том числе и диагностическое, чтобы понять, что происходит с источником и есть ли способ помочь. Структура магии, словно ДНК, один в один, как у Сироткиной. Аурные всполохи и переплетения схожи процентов на 70. Получается, передо мной Ленина мать, а не родственница. Да, теперь понятно, почему женщина так сильно нервничала и переживала. И ведь я был уверен, что они не настолько близкая родня. По крови, да, но, чтобы Сыринских выносила и родила мою подругу, к этому мало чего располагала. Точнее, брошь переиначивала магическую структуру и источник женщины, блокировала проведение сбора данных, вот анализ и получался поверхностным. Впрочем, углубленный сбор данных я до этого момента не делал. Без согласия такое считается незаконным. Печально другое, Анастасия стремительно угасает, и это связано с ее даром, который насыщает организм ядом и разрушает ауру. «Возвращайте артефакт к работе», – произнес я, почему-то почувствовав опустошение сил. Диагностику источника Сыринских отозвал, успело ли заклинание собрать необходимые сведения, еще предстоит разобраться. «Что ты понял?» – хрипло спросила хозяйка кабинета, на лбу которой выступил пот. «Лена, ваша дочь», – коротко сказал я. Но потом добавил, для достоверности все же следует сделать ДНК-тест, однако, в своем заключении уверен. «Пожалуйста, налей мне стакан воды», – попросила владелица кабинета, кивнув в сторону письменного стола, на котором стоит графин. Что-то слишком ослабло, она попыталась улыбнуться. «Сергей, помни о моей просьбе. Лекари мне обещали еще пару лет, в худшем варианте – год. Времени очень мало осталось, так хоть напоследок обниму доченьку». Кстати, ее имя при рождении – Эльза Елена. Двойное, удивился я и отдал ей стакан с водой. Нет, немного неточно выразилась, Сыринских стала медленно пить, а потом выдохнула и продолжила. Ее отец так пожелал, точнее, он настаивал, чтобы дочь называли Эльза, но я воспротивилась, и в документах у девочки оказалось два имени. Понятно, кивнул женщине и уточнил. Вам лучше? Да, восстанавливаюсь, еще минутку и буду в норме. Она откинула голову и прикрыла глаза. Я же остался стоять и стараясь незаметно рассматривать работу артефакта. Брошь преобразовывает магию женщины, пропускает ее через себя, а потом латает ауру и накладывает некую сетку на кожу Анастасии. Как работает брошь, непонятно, но она является сложнейшим магическим устройством. Не удивлюсь, если таких единицы, а то и вовсе она уникальна. Кстати, последнее более вероятно, так как настроена на ауру и дар Сыринских. «Все, я в норме», – неожиданно заявила владелица кабинета и поднялась из кресла, но потом рухнула обратно и растерянно спросила. «Но что скажу дочери? Как все объяснить? Сергей, что мне делать? Отчаянно трушу. А давайте я ее подготовлю, а потом сюда приведу», – предложил владелица кабинета. «Она же на меня таит обиду и правильно делает», – Анастасия прижала пальцы к вискам. «Хотите, мы уйдем?» – спросил я, на самом деле не понимая, из-за чего госпожа Сыринских так паникует. «Нет-нет, не надо», – покачала головой моя собеседница. «Я справлюсь, а готовить Лену тоже не стоит, она на тебя и так обидится, что ничего ей не говорил». ГМ, с этой точки зрения проблему не рассматривал, не хотел давать ложную надежду. Какое-то время назад это казалось правильным, однако, сейчас все уже не так. «Черт, об этом не подумал», – признал я правоту Анастасии. Та ничего не ответила, мы покинули кабинет и пошли в зал ресторана. Оказалось, что Лена с помощником Сыринских находилась в специальной нише, не позволяющей гостям ресторана рассмотреть, кто там обосновался. Установлены какие-то хитрые заклинания, с которыми еще не сталкивался. «Здравствуй», — сказала Анастасия, встав напротив моей подруги. «Добрый вечер», — ответила Лена и застыла, смотря на ту, которую так долго и отчаянно искала. «Магическая связь между дочерью и матерью существует, пусть очень слабая, но она есть, в том числе и эмоциональная». У Сыринских по щекам покатились слезы. Моя подруга шмыгнула носом, глаза у нее на мокром месте. «Антон, пойдем-ка подышим свежим воздухом», — сказал я помощнику Анастасии. Тот понятливо кивнул, встал, и мы с ним оставили дам наедине. Вышли в холл и стали по нему неспешно прогуливаться. «Все подтвердилось», — уточнил у меня вольный. «Ты сам видел их встречу?» – пожал я плечами. «Этот ресторан принадлежит клану Анастасии, кстати, как ее отчество, а то все не удосужился узнать». «Анастасия Павловна», – ответил Антон, а потом добавил. «Ресторанный бизнес у клана, царский, один из многих, которые ему принадлежат. Правда, насколько знаю, тут еще есть совладелец, но с меньшей долей. Вообще-то, живет госпожа Сыринских в столице, там основные активы, а в Калинин прибыли для покупки царского двора. Переговоры затянулись, а еще Анастасии Павловне захотелось поучаствовать в шахматном турнире. Она любит таким образом отвлечься, когда дело заходит в тупик». «Вот как», — задумчиво произнес я и сильно удивился, когда меня взяла за руку Сироткина и сказала. «Сергей, пошли домой. Вы уже поговорили?» — спросил девушку, лицо которой мрачное. «Да, мне хватило», — усмехнулась Лена, а потом посмотрела на Антона. «Будьте любезны, принесите наши вещи. Я могу вас отвезти», — сказал вольный, растерянно смотря на девушку. «Спасибо, но не нужно», — «Мы сами доберемся», — ответила та и потянула меня к гардеробу. «Одеваемся и уходим». Спорить с ней не стал, интонации у моей подруги слишком расстроены, ни капли радости не осталось. Что же между дамами произошло? Лезть с расспросами не стал, помог Лене одеться, взял авоську у Антона, потом предложил: «Вызовем такси или пройдемся пешочком, немного прогуляемся, надо успокоиться», — ответила девушка и попросила: «Сергей, пока ни о чем не спрашивай, мысли в порядок приведу и все расскажу». «Не вопрос», — сказал ей, а та вдруг остановилась, обняла меня, а потом привстала на цыпочки и в щеку поцеловала. «Спасибо, что Анастасию Павловну отыскал. Случайно вышла и до последнего момента не было уверенности, что вы кровные родственники», — осторожно подбирая слова, — сказал Лене. Девушка как-то понурилась и медленно, держа меня под руку, идет вперед. Аура у Лены печальная, там нет и намека на радость от долгожданной встречи. Минут 20 шли в полной тишине, не считая шума ветра и гудения двигателей от редко проезжающих машин. Прохожих почти нет, ночные улицы пусты. «Замерзла», — поежилась моя подруга. «Давай поймаем тачку, а завтра никуда не пойдем. Раз в жизни можно институт прогулять, а тебе так и вовсе не привыкать в школу не ходить. Марианне объясню, надеюсь, больших проблем не будет». «Не вопрос», — прижал к себе подругу, а сам поднял правую руку, надеюсь, что какой-нибудь бомбило остановится. Минут через 10 все же уехали, на старенькой машинке, в которой воняет бензином, а уроженец одной из солнечных республик всю дорогу нас пытался рассмешить. Кстати, Гарик, так он представился, оказался неплохим мужиком. Приехал на заработки, цветы привез, но его обманули, когда машину покупал. Показали одну, а документы он подписал на другую. Деньги отдал, пошел к своей почти новой ласточке, а вместо нее увидел вот такое чудо. Ну, это по его словам. А что милиция? Обращался? Поинтересовалась Лена. Вах, как не обращался, разумеется, заявление написал, все изложил, но дело так и не завели, крутя руль, эмоционально заявил наш водила. Как домой могу вернуться на этом драндулете? Ударил ладонью по торпеде и по салону раздался громкий скрежет. Засмеют Гарика, скажут, что он совсем лох. Вах, братья только пожалеют, да сестра посочувствует. А та, на которой хотел жениться, презрительно посмотрит и даже разговаривать не станет. Так что в милиции-то, продолжила допытываться девушка, у которой немного настроение поднялось. Нет, она не обрадовалась неудаче Гарика, но тот не унывает и веселится над самим собой. Важный лейтенант долго смеялся, даже слезу пустил, когда заявление читал, почесал затылок Гарик. А что не так я написал? Вах, все как было. Пришел на рынок, выбрал тачку, облазил ее, кожу обнюхал, под капот заглянул. Долго торговался, 500 рублей скинул. По рукам ударили, бумаги оформили, деньги передал, ключи получил, вышел из конторы по купле-продаже и это чудо стоит. Милиционер меня и спрашивает, а где махинация, что от него хочу. Вах, а он не знает, что эта машина стоит те деньги, которые выторговал, а не 8000, где справедливость. Вообще-то, лейтенант в чем-то прав, задумчиво произнес я. Цена договорная, деньги сам передал, никто не заставлял, документы подписал. Какое он обвинение напишет, а что бывший владелец говорит? Поинтересовалась девушка. Вах, он меня благодарил, говорил, что очень обязан за мою щедрость. Я ему: а давай обратно меняться, ты деньги мои отдай, а я твой машину верну. Не захотел, в лицо рассмеялся, он пару слов заживал, покосившись на Сироткину, а потом закончил. Очень нехороший человек, с таким нельзя дело иметь, обманет. Давно купил, поинтересовался я, мысленно вспоминая законы. Увы, вроде бы нет такого, чтобы ушный товар, приобретенный на рынке или в частном порядке, можно вернуть, если у него обнаруживаются недостатки. Впрочем, уверенно сказать не могу. Вторая неделя пошла, пока решил извозом заняться. Вдруг накоплю, он тяжело вздохнул, а потом рассмеялся и неунывающе закончил. Ничего, на следующий год привезу больше цветов, в салоне иномарку куплю. Удачи тебе, пожелал я, а вот Лена дала совет. К адвокату сходи, вдруг есть какой-то вариант, хотя бы часть денег назад получить. Вах, не пойду, только больше потрачу, там же за все плати. Два слова сказал, а уже счет. Нет, это дороже получится, отмахнулся Гарик и лихо затормозил перед подъездом. Приехали. Я рассчитался с бомбилой, и мы с Леной поспешили домой. Настроение не то, чтобы шампанское пить, поэтому вино отправилось в холодильник. Девушка приняла душ, не разрешив ей помочь. Я тоже освежился, после чего мы, не сговариваясь, прошли на кухню, где Лена стала готовить кофе. Молчу, жду, когда она начнет непростой для нее разговор. «Сергей, что ты думаешь о госпоже Саринских?» – спросила девушка, поставив на стол две чашки с бодрящим напитком. «Лен, я ее всего несколько раз видел, точнее, второй сегодня во дворце, а в ресторане, третий», – осторожно начал говорить, но подруга уточнила. «Это вчера произошло, точно», – кивнул я, посмотрев на часы. «Так вот, вчера встретил во дворце, ее водитель отвез нас в ближайший ресторан и там, где-то полчаса проговорили. Потом уже нас с тобой в ее ресторан повезли и побеседовал с ней в кабинете, после чего к тебе пришли. А первый раз мы парой фраз обменялись, за партией в шахматы. Ты, надеюсь, выиграл?» «Да», — кивнул, а потом сказал. «Мне сложно оценить ее характер и о чем она думает. Тебя точно искала и не сразу поверила, что не пытаюсь у нее выманить деньги. Хотела сама все проверить, но не стала тянуть и прислала за нами своего помощника. Она в ультимативной форме потребовала тебя бросить, собрать вещички и переехать к ней в Москву», — криво улыбнулась Сироткина. «Неожиданно», — удивился я. При этом не захотела отвечать, как и почему я оказалась с какой-то теткой, которая привела меня в милицейский участок. «Что если ей это неизвестно?» — осторожно сказал и положил ладонь на пальцы девушки. «Не знаю, но разговаривать с позицией силы — это как-то странно», — пожала плечиками Сироткина. «Честно говоря, не так эту встречу представляла. Нет, она вроде бы попыталась меня обнять, даже по голове хотела погладить, но была вся напряжена. Знаешь, в первый момент я подумала, что нашла ту, с кем могу делиться сокровенным, получать поддержку и материнскую любовь. Размечталась, что будем понимать друг друга с полуслова», — она грустно усмехнулась. «Ошиблась, разочарована страшно. Догадайся, какое было ее первое предостережение?» «Понятия не имею, не захотел гадать. Не залети. Мол, дочь, у тебя вся жизнь впереди, подберу тебе красавца мужа из хорошей семьи, чтобы его клан оказался способен защитить. Представляешь, и это тогда, когда ты нас с ней свел, и она знает о наших отношениях, но рассматривает их как милое мимолетное увлечение. Кстати, я еще не поняла того, почему она, обладая лекарским даром, отдала предпочтение ресторанному бизнесу. Как такое возможно?» «Лен, мы многого не знаем, в том числе и мотивы», — осторожно сказал ей и уточнил. «Про ее болезнь знаешь?» «Да, но она со сроками напутала, не знаю, специально или такие консультанты достались, но лет 5 в ее распоряжении есть. Если умрет раньше, то не от проблемы с даром, уверена», — потер я переносицу. «Да», — коротко ответила девушка. «Ты ей ответила отказом, правильно понимаю?» «Разумеется. Как ты вообще мог подумать, что соглашусь?» — возмутилась Лена. «Да за такое будешь спать в дедовской комнате. Ты жестоко», — подвинул ее вместе со стулом к себе. «Обещаю вину загладить. Не смей переводить разговор», — буркнула та, а сама голову запрокинула от моих поцелуев в точеную шейку. Мир восстановили быстро, продолжили обсуждать случившееся, и подруга выразила опасение, что ее могут заставить силой переехать в столицу. С этим с ней не согласился. Анастасия Павловна не настолько глупа, чтобы до такой степени настроить против себя дочь. А если обратиться к клановым дознавателям, то те доставят ей большие неприятности. Проблема же еще в том, что Лена не знает, как себя вести с Саринских, и себя с этой фамилией не отождествляет. Про то, есть ли еще родня, девушка расспросить забыла, слишком много на нее свалилось. Зато не стала возмущаться, когда взял ее на руки и направился в комнату. «Мои намерения Лене понятны, да и та не против снять стресс в моих объятиях. Только девушку на кровать уложил, и мы стали сдирать друг с друга одежду, как в дверь зазвонили, потом заколотили, и чей-то властный голос потребовал незамедлительно открыть, а иначе они выломают преграду в квартиру». Глава 15. Попытки давления. Абсурд и фарс, другими словами, происходящее назвать невозможно. В квартиру вломились никто иные, как клановые дознаватели, о которых недавно размышлял, что те способны доставить госпоже Саринских неприятности. «Признаю, ошибся, словно забыл, как все в этом и моем прошлом мире устроено. Какие-то дикие обвинения, мол, признавайся, как деда за наследство грохнул. Разумеется, никаких доказательств, даже косвенных, не считая предположений, никто не предоставил. Сунули под нос ордер, браслеты на руки и велели ждать. Лену, Кстати, женщина-дознаватель отвела на кухню, для беседы. Готов поспорить, что это происки мамаши моей девушки. Так на каком основании в квартире находится гражданка Сироткина, поинтересовался пожилой следователь, лично явившийся с группой захвата. Она моя девушка, спокойно ему ответил я. Вряд ли с убийцей захочет поддерживать связь, криво усмехнулся тот. Тебе лучше сознаться, признание смягчает наказание. Не бойтесь такое голословно утверждать, я внимательно посмотрел на невозмутимого следака. Все равно сознаешься, зевнул тот, посматривая, как его люди переворачивают вверх дном квартиру. Так называемые гости к обыску подошли без особого рвения, наводят беспорядок и больше ничего. Уверен, они знают, что искать нечего, но свою работу выполняют. Заберут меня в дознавательский дом или нет, скорее всего, это зависит от Лены, как она себя поведет и что скажет. Жаль подругу, не сумел ее защитить. Нет, но какова Анастасия? Показалась мне приятной дамой, в какой-то степени эмоциональной, но рассудительной. Вы ставите мне ультиматум, раздался с кухни выкрик Лены. Да идите лесом. Не забыли, где росла, или отправляете меня с Горцевым, как соучастницу, либо выметайтесь и передайте тому, кто вас прислал, что на слабо не ведусь. Парни в балаклавах и с автоматами на спине резко прекратили обыск, синхронно посмотрев в сторону следака. Дознаватель крякнул, провел пальцами по своим усам и сделал какой-то знак подчиненным. С этого момента обыск стал походить на досмотр, уже не вышвыриваются с полок книги, не выгребаются и не бросаются вещи на пол. Правда, длилось это недолго. Сироткина из кухни вышла, ее аура пылает от гнева, глаза прищурены и сверкают, губы поджаты. «Сколько она вам заплатила?» – спросила Лена, подойдя к следователю. «Девочка, ты это о чем?» – глядя ей в лицо, усмехнулся дознаватель. «Не боишься, что крайним останешься?» – склонила голову к плечу Сироткина. «Если останусь, то как поступишь?» «Семен Викторович, наши подозрения не подтвердились, донос оказался ложным», – сказала женщина-дознавательница, поспешно подходя к нам. «Думаю, нам следует уехать и провести расследование». «Кто в этом виновен?» «Инга Федоровна, вы в этом уверены?» Задумчиво спросил тот. «Магическое сканирование ничего не выявило», заявила та и сделала круговое движение рукой, предназначенное бойцам в балаклавах. Группа захвата, в которой почему-то не оказалось криминалиста, прекратили обыск и как-то бочком направились на выход. «Кто же тут старший?» Следок только делает вид, что он командует, а подчиняются-то все женщине. «Ошибочка вышла, бывает», безразлично пожал плечами Семен Викторович, а потом посмотрел на меня. «Руки вытяните, браслеты сниму». Хотел у дознавателей кое о чем поинтересоваться, да Лена мне на ногу наступила и сказала: «Ой, прости, случайно получилось». Боится, что начну права качать и возмущаться. «Сергей, извини, это все по моей вине», захлопнув за дознавателями двери, прижавшись к ней лбом, произнесла Сироткина. «Лен, ты о чем вообще?» Обнял подругу одной рукой, а второй по голове погладил. «Успокойся, ответственность на другом, точнее, как подозреваю, другой. Попытка сходу меня подчинить», прошептала та. «Это каким же самомнением надо обладать, чтобы так поступить? Или у нее на то свои причины?» Пожал я плечами, хотя этого жеста моя подруга видеть не могла. «Ты ее защищаешь?» Удивленно спросила девушка и ко мне обернулась. «А что бы с тобой произошло? Согласись я к матери уехать, скорее всего, на этом все закончилось бы», спокойно ответил ей, а потом пояснил, увидев страх в глазах Сироткиной: «Не между мной и тобой, никуда друг от друга не денемся, пусть и окажемся на расстоянии. Группа захвата тебя бы увезла, а меня одного оставила. Не исключаю, попытались бы силой объяснить, чтобы тебя избегал, но это же бандитизм. Право сильного», хмыкнул я. «При этом бесполезно искать виновного, раз уж к нам они явились по надуманному обвинению. Кстати, быстро сработано, у госпожи Саринских большие связи, или тупые исполнители», задумчиво произнесла Лена. «Пойдем кофе выпьем, надо успокоиться, а то еще неизвестно, сколько времени займет привести квартиру в порядок». «Хорошо, главное не психуй», согласился с ней и поцеловал в кончик носа. Девушка кипит, никак у нее не получается успокоиться. Однако, конкретные обвинения не спешит высказывать. Нет, в итоге винит Анастасию Павловну, даже если не та приказ отдавала, то человек-то точно ей подчинялся, а следовательно, и ответственность она несет. Логика в этом есть, От дурных исполнителей необходимо избавляться или не давать им возможность совершать такое. Сергей, а ты как думаешь, причастна Саринских к произошедшему? Поинтересовалась Лена, когда мы приступили к распихиванию вещей на свои места. Возможно, но детали могла не знать или кто-то проявил инициативу, задумчиво ответил я, а потом пояснил. Анастасия Павловна мне показалась осторожной, расчетливой и вдумчивой. Произошедшее не в ее стиле. Знаешь, по игре шахматиста зачастую легко понять его характер. Конечно, с твоей матерью. Не называй ее так, перебила меня девушка. Почему? Пожал плечами. Родители не выбирают, а факт остается фактом и тебе с этим жить. Не обязательно с Саринских, да и неизвестно, что у нее на уме, но должна признать очевидное, ты все же медик и имеешь лекарский дар. Сироткина некоторое время помолчала, но потом сказала, ладно, убедил, пусть она моя биологическая мать. Допускаю, что между нами даже есть некая магическая связь, но это не извиняет ее за то, что я оказалась потерявшейся. Она меня искала, так почему плохо, имея за спиной поддержку клана, как можно не найти ребенка? Нам многое неизвестно, попытался успокоить вновь начавшую заводиться подругу. Что если кто-то могущественный это провернул? Или думаешь, у Анастасии Павловны нет врагов? На тот момент она была слишком молода, покачала головой Лена. И что с того? Отмахнулся я. Удар могли нанести не по ней, а по кому-то рядом, наплевав на ребенка и его родителей. Ты ее защищаешь? Девушка удивленно на меня посмотрела. Нет, обвинять не хочу, пока нет подтвержденной информации. Кстати, не случись такое с тобой, то мы бы не встретились. Подошел и обнял подругу. Та что-то в ответ буркнула, а потом спрятала лицо на моей груди. Не знаю, мои ли слова на девушку подействовали или она сама себя в руки взяла, но к этой теме мы не возвращались. Как-то так само собой получилось, что оказались в кровати и угомонились, когда рассвело. Увы, поспать не удалось. Лена растолкала и заявила, что мы опаздываем. И далеко ли ты собралась? Уточнил я. Учиться и еще раз учиться. Со смехом ответила та. Вставай и не вздумай ложиться. Завтрак готов, иди в школу, а во дворце спорта встретимся. Или ты на тренировке окончательно забил, кто хотел выиграть городские и областные, а потом отправиться на всесоюзные. Думаешь, не справлюсь? Поинтересовался, размышляя, как бы подругу поймать и с собой уложить. Сироткина держится настороженно, близко не подходит, даже не купилась на провокацию, когда попросил посмотреть, что мне в глаз попало, а как только с кровати слез, то предусмотрительно в сторону кухни отступила. Похоже, она начинает меня читать, как открытую книгу. Плохо ли это? С одной стороны, да, ничего не утаить. С печалью в голосе об этом и заявил, на что она весело рассмеялась и заявила. Да не по лицу твоему я о коварных мыслях догадалась. Иди под душ, желательно холодное, и успокойся. Ничего тебе сейчас не обломится, у нас времени нет, а то до обеда из постели меня не выпустишь. Говоришь, что не обладаешь даром чтения мыслей. Хмыкнул я, но послушно побрел в ванную комнату, стараясь унять бушующие гормоны. Ледяной душ действительно помог, а в этом ему поспособствовали размышления о словах Лены, про то, что как-то поставленные цели не слишком спешу выполнять. С одной стороны, быстрее не получится, почти все даты крупных состязаний уже известны. Но вот с другой у меня подготовка почти остановилась. Еще и Курзин делами сердечными занят, про магические турниры ничего узнавать не желает, постоянно какие-то отговорки находит. Мол, меня большинство устроителей не желает видеть среди участников, и все из-за ставок, на которых мгновенно окажусь фаворитом. Если бы я дал гарантию, что не выиграю шоу, то хороший гонорар получил, как и приглашение, а то с заведомо известным результатом они дел не хотят иметь. Вот и остается только искать этакую подработку в других городах, где обо мне плохо известно. Это по словам тренера, но, думаю, он лукавит, не настолько я успел выделиться и наделать шума. Выиграл-то всего ничего. Уверена, что сумеешь справиться без меня, если опять от Анастасии Павловны кто-то придет. Задал вопрос Лене, когда собрались покинуть квартиру. Кстати, мы ночью уборку так и не закончили, много вещей в беспорядке валяются, но хотя бы одежду отыскали, да тетради, насчет учебников даже не заморачивались. Я свое расписание-то плохо помню, а у девушки сегодня сплошь лекции и всего одна практика. Не волнуйся, не думаю, что похищать станут, а добровольно не поеду, ответила она мне. Есть некое сомнение внутри, но интуиция не орет, что велика опасность. Да оставаться в квартире нет смысла, при желании из нее выведут или вынесут. Как ни прискорбно осознавать, но пока нет стен, которые могут считаться крепостью. Их только предстоит построить. «Не провожай, иди в школу», — сказала Лена, когда вышли из подъезда. Подозрительных тачек незаметно, как и странных личностей, которые могли бы нас поджидать. Впрочем, спецы для этого и существуют, чтобы оставаться в тени до последнего момента. Мысленно дал задание Дару просканировать местность, представив этакое подобие карты, чем-то схожую с той, которая в другом мире используется в автомобильных навигаторах, смартфонах и компьютерах. Почти мгновенно получил четкую картинку, от которой чуть не охнул. И почему раньше не додумался? Попенял себе, наблюдая за удаляющейся Сироткиной. Девушка словно почувствовала, что провожаю ее взглядом. Обернулась и помахала мне рукой. Рядом с ней нет никого настроенных враждебно, в том числе и никаких компаний парней, которые в это время выглядели бы подозрительно. На карте все люди и их ауры отслеживаются. Вот, например, бабулька озабочена мнимой хворью и спешит в поликлинику. Два грузчика маются похмельем и размышляют о том, где взять денег на пузырь. Или мальчик понуро бредет в школу, не выполнивший домашку и мечтает, чтобы его не спросили. Молодая мамаша тащит за руку дочь в садик, при этом злится на мужа. ГМ, а откуда такие подробности? Озадаченно произнес и даже головой помотал. Ответа нет, не исключено, что ошибаюсь, либо магия как-то определяет эмоции по всполохам ауры, делает заключение. И какова вероятность, что это все на самом деле? Задаюсь вопросом и переадресовываю его в свой источник. Вновь наглядный ответ, он на виртуальной карте у каждого живого существа, в том числе и голодного пса, которого мучает вопрос, где он вчера кость зарыл. Вероятный процент сканирования живых существ колеблется от 70 до 99, как в случае с собакой, процентов. Радиус действия карты меня устраивает, порядка 200 метров. А вот то, что контуры этакого магического навигатора стали стремительно темнеть, опечалило. Затраты энергии Дара на такое сканирование и преобразование окружающего пространства в виде схемы оказалось чрезвычайно высоко. В источнике осталась треть магии, за всего-то несколько минут. Поэтому постоянно такое заклинание или приказ нельзя использовать, или пытаться как-то оптимизировать. Зачем мне знать думы или мечтания животных? Надо же определить угрозу, а остальное не так и важно. Ну, или очертить контуры того, что может представлять интерес. Кстати, очень неплохое подспорье при игре в магических турнирах. Правда, доверять сканированию на 100% никак нельзя. Горцев, Сергей, подожди. Раздался крик биологички. Остановился, Нина Анатольевна ко мне спешно направляется, а следом за ней, метрах в 50, чуть ли не побежала Марианна Леонидовна. Интересно, классная испугалась, что Дугарова меня убивать начнет. «Нина Анатольевна, зачем так нервничаете?» — спросил биологичку, когда та, запыхавшись, ко мне подошла. «Прости, дура я старая», — она опустила голову, а пальцы теребят карманы пальто. «Делаю мальцевый знак рукой, чтобы не подходила пока». Та останавливается и напряженно в спину Дугаровой смотрит. При этом во взгляде Марианны ничего отдаленного на робость нет, наоборот, это она способна совершить опрометчивый поступок, а делать этого рядом со школой никак нельзя, свидетелей тут полно. «Вы далеко не глупы», — покачал я головой. «За Лиду переживаю, она, глупая девчонка, все неправильно делает, но в этом есть и моя вина», — произнесла Нина Анатольевна, стараясь что-то прочесть по моему лицу. «Она не понимает моих мотивов и что ее оберегаю. Что вы хотели?» — уточнил я, не собираясь соглашаться, но и возражать не хочу. Какой в этом смысл? Биологичка уже все своими действиями сказала, ее мнение вряд ли изменится, а если и пересмотрит свое отношение к жизни дочери, то не сразу. «Сергей, я же не думала, что Иннокентия начнут избивать. Просила его приструнить, да Лиду домой привести. Посадила бы под замок, уму-разуму научила, она бы и образумилась», — подбирая слова, сказала Дугарова. «У меня-то чего прощения просите?» — хмыкнул я. «За то, что родственников пытались натравить или за выбивалку для ковров, которые меня охаживали. Считайте, этот эпизод забыл, а вот то, как поступили с дочерью и Кешей, уж простите», — развел руками, — «не забуду». «Значит, между мной и тобой мир?» — повеселев, уточнила Нина Анатольевна, а потом печально вздохнула. «Племянники все не так поняли, им вообще ничего доверить нельзя. Знала же, что чуть что сразу кулаками машут. Как бы мне с Лидой поговорить, не поможешь. Вот тут уже я призадумался. С одной стороны, им бы надо пообщаться, при условии, что биологичка вину признает. Однако, в этом уверенности нет. А еще наедине мать с дочерью оставлять точно нельзя, а у меня сейчас другие заботы. И, опять-таки, пока Иннокентий полностью не поправится, то любая беседа закончится на повышенных тонах, это в лучшем случае. Спешить нельзя, поразмыслив, сказал я, мысленно прикинув, что если пару месяцев протянуть, то Нина Анатольевна смирится, увидев, что вскоре станет бабушкой. Ну, наверное, смирится, гарантировать такое невозможно. При случае, переговорю с Лидой, возможно, организую вашу с ней встречу, но обещать не стану. Договорились? Хорошо, спасибо, выдохнула Дугарова. Кстати, Сергей, там мне разнарядка пришла, просит отправить кого-нибудь на Олимпиаду в столицу. Хотят провести показательное мероприятие, ты парень смышленый, в тройку лучших точно попадешь. Шутите? Изумился я. Где биология и где мои знания? Достаточно заучить ответы на шаблонные вопросы, позволила себе улыбнуться Нина Анатольевна. Нет, это не ко мне, отрицательно покачал головой, подозревая, что она каким-то образом получила задания, которые дадут на Олимпиаде.